Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Предлагаем вашему вниманию интервью президента Общества сознания Кришны в России Вайдянатха Прабху с Навиной Нирадой Прабху. Записано интервью в феврале этого года в Майяпуре в Индии. Сюда, в Майяпур, на замечательный фестиваль Гаура Пурнимы, собрались со всех концов света множество преданных. И среди них есть большие преданные, маленькие преданные, но все они преданные, и все они собрались сюда для того, чтобы петь, танцевать, прославлять Кришну и слушать Кришну Катху. В связи с этим я хотел бы поговорить сегодня с замечательным преданным, большим преданным во всех отношениях, Навиной Нирадой Прабху. Он распространяет книги в течение 12 лет и является одним из лучших распространителей в мире. В этом году он в очередной раз стал чемпионом мира по распространению книг, распространив больше всего книг, чем кто бы то ни было, несмотря на свой юный возраст. И признание этих заслуг перед движением, а также признание его бурной неутомимой деятельности по пропаганде распространения книг, он был сделан в этом году министром распространения книг в Исконе. И теперь он будет отвечать за распространение книг во всем мире. Он очень много ездит по свету в разные страны мира, где он неустанно проповедует распространение книг, учит людей тому, как правильно, учит преданных тому, как нужно правильно представлять движение сознания Кришны, как нужно давать эти замечательные книги людям. И в связи с его избранием на этот почетный пост министра, я хотел бы поговорить о его непосредственных планах, о том, что он хочет сделать, а также расспросить его о том, как он видит, в чем он видит свою миссию, в чем смысл распространения книг Шрилы Прабхупады. Итак, мой первый вопрос к Навине Нираде Прабху. Какие ваши непосредственные планы в этом году? Мы знаем, что этот год – год празднования столетия Шрилы Прабхупады. И поэтому, естественно, все участники нашего движения хотят подарить какой-то подарок Шриле Прабхупаде. Так вот, короче говоря, какой ваш подарок Шриле Прабхупаде? Какой подарок вы хотите ему преподнести в этом 96-м году? Харе Кришна. So for the pleasure of Shrila Prabhupada, чтобы порадовать Шрилу Прабхупаду, мы планируем провести несколько крупных мероприятий в этом году. Они уже, так сказать, спланированы, но нам нужна ваша помощь, чтобы по-настоящему успешно их провести, потому что мир очень большой, Россия тоже очень большая, и даже одна только Москва очень большая. И так много людей ждут возможности получить духовное знание. И они очень хотят обрести это знание в форме книг Шрилы Прабхупады. И мы планируем провести 14 декабря этого года, в субботу, это будет день просвещения всего мира, когда все преданные в Искон и все прихожане даже наши, они выйдут на улицы с книгами и постараются распространить как можно больше книг, чтобы в той местности, где живет каждый преданный, как можно больше людей получило эти книги. Это будут сделаны разные методы. Некоторые непосредственно пойдут к людям, будут предлагать им книги, ходя по домам или на улице, а другие станут спонсорами, то есть они будут оплачивать распространение этих книг бесплатно в школах или среди неимущих людей и так далее, или в больницах. Это, в общем, одно из вот тех мероприятий, которые мы... И есть также много других мероприятий, которые мы хотим провести в этом году, чтобы успешно действительно отметить столетие Шрилы Прабхупады. И нам нужна помощь, помощь вашей, помощь каждого слушателя, каждого, кто слышит эту передачу. Вот, и мы можем каждому дать большую такую коробку и книг, и мы покажем этому человеку, как распространять эти книги, будь то на улице или среди своих коллег по работе или среди своих знакомых. И таким образом он сможет величайшую драгоценность принести этим людям. То есть у каждого, на самом деле, это естественная склонность живого существа и каждого человека заниматься благотворительной деятельностью, то есть приносить какое-то благо людей. Но если вы просто занимаетесь материальной вот такой благотворительностью, то есть если вы кормите человека или вы предоставляете ему жилье или медицинскую помощь, это очень хорошо, но это само по себе это ограничено, это недостаточно. Вот, если вы еще, кроме того, даете ему духовное знание, то он будет удовлетворен не только в материальном отношении, вот, а он обретет настоящее духовное удовлетворение. И это есть духовное спасение, это есть величайшее благо. И вы можете принести это благо, давая людям книги Шрилы Прабхупады. Многие из наших слушателей впервые столкнулись со знанием Кришны, прочитав одну из книг Шрилы Прабхупады или купив одну из книг Шрилы Прабхупады на улице. И они знают, какой эффект производят на людей чтение книг Шрилы Прабхупады в первый раз. Иногда люди, полностью прочитав просто одну книгу Шрилы Прабхупады, полностью меняют свои жизни, их жизнь переворачивается буквально. Мы все на себе испытали это благотворное влияние книг Шрилы Прабхупады, однако всегда интересно услышать еще раз о том, какое влияние оказывает чтение книг Шрилы Прабхупады на другие. Мы убедились на себе, что они принесли нам какое-то благо. И поэтому мы занимаемся тем, что мы распространяем эти книги, делаем эти книги, выпускаем, переводим эти книги. Однако всегда интересно услышать, как на других людей это действует. Поэтому я хотел спросить Навина Нираду, чтобы он рассказал нам какую-нибудь историю, которая иллюстрирует то, каким образом книги Шрилы Прабхупады меняют жизнь человека к лучшему, как человек меняется на глазах, прочитав книги Шрилы Прабхупады. Потому что мы распространяем эти книги не слепо, мы хотим принести людям какое-то благо. Of course. Да, конечно. So, on my last visit to the CIS, not this one, this year, but on my previous visit last year. Предыдущий свой приезд в СНГ в прошлом году, когда я был в Новосибирске, можно сказать, столица Сибири. Там у нас было собрание распространителей книг из Сибири, из Казахстана, с Дальнего Востока, из Центральной Азии. И все они собрались там, и я проводил там семинар. В общем, это было такое собрание. И вот один преданный рассказал такую историю. Who was a professional thief, and his speciality was he used to climb flats, even big flats, outside. Он был профессиональный вор. Through the windows and steal things, rob the whole квартирный вор. Он проникал, в общем, в любые квартиры, там, через окно или еще как-то, и забирал там разные вещи и сматывался оттуда. He was inside an apartment, just ready to search for all the valuables which he wanted to take, and he heard some noise from the door. И вот как-то раз он уже был в квартире и искал там какие-то ценные вещи, и вдруг услышал шум у двери. Он понял, что нужно срочно забегать оттуда. Но он подумал, я с таким трудом сюда проник, сюда, хоть что-то возьму отсюда. И он просто схватил книгу, лежавшую на столе в кухне, и тут же стал сбегать оттуда. И он, когда пришел к себе домой, он посмотрел на эту книгу и прочитал название. Название было «Бхагавад-гита». И он стал читать. Его очень заинтересовала философия, и вообще он серьезно отнесся к духовной жизни. И И через какое-то время он посетил местный центр сознания Кришны и стал петь мантру Харе Кришна, стал общаться с преданными и настолько очистился, что стал приводить своих знакомых в храм. Его друзья тоже мафиози. Но у них тоже, они тоже стали очень благосклонно относиться к сознанию Кришны. И настолько, что они стали отказываться от своих дурных привычек, таких как воровство, а также употребление спиртных напитков, курение. И настолько он изменился, этот человек, что даже жена его забеспокоилась. И она увидела, что если это будет продолжаться, то экономическое положение семьи, оно ухудшится, потому что он перестал приносить много денег. И, в общем, ее отец, который сам был, в общем, гангстер, вот ее отец решил, что это уже оскорбление их семье, потому что вся семья была, в общем, воры из поколения в поколение, и он решил, что это ужасно, что зять вообще теперь вдруг заинтересовался духовной жизнью. И, в общем, этот тесть сказал ему, что просто убьет этого зятя, если он не перестанет этим заниматься. И этот человек оказался в очень трудном положении, потому что у него действительно, он уже обрел вкус к духовной жизни, и в то же время он был привязан к семье, у него были обязанности перед семьей, у него были дети. И вот по милости Господа эта ситуация разрешилась так. Жена потом съездила в Москву к родственникам, и она была на рынке и увидела, что ходит молодой человек по рынку с большой стопкой книг. И он никому не обращался. И он просто ходил среди людей. И вдруг он подошел прямо к ней, обратился к ней, положил ей в руки книгу и сказал: «Это лучшая книга в мире. Возьмите ее. Она вам поможет, и ваша жизнь изменится к лучшему. И можете еще дать пожертвование за эту книгу». И это на нее произвело такое впечатление, что она действительно взяла эту книгу, она, значит, дала пожертвование, она прочитала ее от корки до корки, и она сама тоже убедилась в этой удивительной природе сознания Кришны. И потом отец, они жили в одной квартире, он просто уехал оттуда, вообще ему пришлось сбежать от них. И также вот еще человек, он... Because formerly, when he used to walk through the streets, he would look at the different mansions and think, "Oh, here is a very opulent house. There must be a lot of things in there which I could steal and rob." He would make plans on how to get it. And сам проследил, как изменилась его психология. То есть он, когда шел, раньше шел по улице, он думал: «О, вот этот дом похож на богатый дом». Значит, и там много вещей, которые можно украсть. А теперь он стал на тот же богатый дом, стал смотреть и думать. Наверное, человек живет там, у него много вещей, но он несчастен, потому что он думает, что вот у него что-то стащит, вот у него все требуют денег. Наверное, это несчастен человек, и надо ему тоже предложить книгу Шрилы Прабхупады, потому что тогда этот человек действительно будет действительно удовлетворен. И действительно, книга Шрилы Прабхупады удивительным образом влияет на людей. Как я уже сказал, наверное, Нирада распространяет книги 12 лет. Это очень тяжелая работа. Я хотел бы спросить у него, что заставляет его заниматься этим. В течение 12 лет практически каждый день выходить на улицу с сумкой книг и предлагать эти книги людям. Причем очень часто люди далеко не с распростертыми объятиями встречают такого человека. Так вот, что же движет им, каков импульс, что вдохновляет его заниматься этим служением? First of all, we understand from the prediction of Lord Chaitanya, прежде всего, мы знаем предсказание Господа Чайтании, который пришел 500 лет назад в Майпуре, в западной Бенгалии, в Индии, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. И он предсказал, что наступит день, когда все во всех городах и деревнях этого мира они встанут на духовный путь. И распространяя книги, мы реально можем видеть, как это происходит. С каждым годом все больше и больше. Мы встречаем очень много людей, которые уже получили книгу Шрилы Прабхупады, на которых эта книга произвела очень большое впечатление, которых она убедила, которые она убедила принять вот, духовные представления о жизни и изменить свою жизнь. И для меня, как для распространителя книг, для проповедника, это источник очень большого вдохновения видеть, как люди встают на путь сознания Кришны, просто прочитав книгу Шрилы Прабхупады. Я как-то встретил человека в Германии. Он проезжал мимо меня на велосипеде. Человеку этому было 70 лет. Он проехал, потом вернулся обратно и сказал: «О, книги Шрилы Прабхупады». А я пытался предлагал книги одному школьному учителю, но тот особенно не хотел их брать. И тогда этот старик спросил этого учителя: «Ты знаешь, что это за книги?» А учитель говорит: «Я не знаю, да и особо и не хочу знать». И старик сказал: «Ты пойми, что книга, которую вам положили в руки, наука самосознания, это самая важная книга, которую когда-либо могли бы прочитать. И тем более это важно для вас, как для учителя, потому что она дает вам важнейшие представления о природе живого существа, души, о природе разума, о взаимоотношениях, о том, как все это взаимосвязано, о законах природы, о времени и так далее. И Савит сказал: «У меня есть эта книга дома, я ее каждый день читаю, и вы тоже должны ее приобрести». И этот учитель, его настолько поразила эта убежденность старика, что он сам купил книгу. И я спросил потом этого пожилого человека: «Знает ли он, что есть движение сознания Кришны? Что у нас храмы есть?» И он спросил: «Как? У вас есть храмы? Что, типа церкви?» Я никогда не слышал об этом. Я сказал: «Да, у нас храмы есть. Вы можете посетить их». И он сказал: «Вы знаете, я каждый раз, когда я чувствую, что у меня в жизни что-то важное должно произойти, я иду в город и встречаю кого-нибудь из ваших людей с книгами, и у меня один к вам вопрос: у вас есть еще какие-нибудь книги, которых у меня нету?» Он говорит: «Понимаете, я спросил, есть ли у него кто-то из знакомых, кто интересуется этими книгами. Он сказал: вы знаете, моя жена не очень интересуется этими книгами, но есть еще одна пожилая женщина, вот, и она очень интересуется. Мы встречаемся с ней, и вместе... И мы вместе с ней читаем Гиту и повторяем Харе Кришна». Вот. И он спросил потом такой сокровенный вопрос: «А вы знаете, что вы здесь...» Он спросил меня: «Вы знаете, что вы здесь делаете?» Он спросил. И тогда я решил спросить его, просто проверить его, что он умеет в виду, и спросил: «Что вы имеете в виду?» Вот. И он спросил: «А вы знаете, что вы делаете самое важное дело для блага всех людей здесь? Вы посмотрите, что они делают. Они бегают здесь часами, они по 10 часов работают, они бегают, ищут каких-то чувственных удовольствий. Они... Посмотрите на выражение их лиц. Посмотри, разве они счастливы? Нет, они очень печальны. Опечаленные». Вот. И И как мне найти человека, который распространяет книги? Как узнать, кто преданный Кришна? Я просто нахожу на улице человека, который очень счастливый, улыбающийся, и подхожу к ним, и он распространяет эти книги. И вы должны еще очень долго распространять эти книги, потому что людям необходима духовная жизнь. И мы видим из этой истории, что просто читая, просто прочитав одну даже из этих книг, люди становятся настолько убежденными в важности этих книг. А что говорить о нас, кто уже живет вот этой жизнью, живет по этим книгам уже на протяжении многих лет, мы тем более должны быть полны энтузиазма. И когда люди постепенно осознают важность этих книг, и по мере осознания этой важности они будут начинать все более внимательно читать эти книги, и постигать значение и глубину этих книг. И тогда в жизни этих людей обязательно произойдет перемена. Мы очень рады, я лично очень рад видеть, как эта перемена происходит, куда бы я ни приезжал, будь то и СНГ, или Индия, или Европа, или Южная Америка, Северная Америка, Южная Африка. Я встречаю столько людей, даже просто в самолете, и они говорят: «О, ты Харе Кришна». А я спрашиваю: «Откуда вы знаете?» Они говорят: «А я знаю, у меня есть ваши книги, я их читаю». Самые разные люди. Бизнесмены, студенты, домохозяйки. Самые разные люди. Самых разных видов деятельности. И это очень интересное переживание. Спасибо большое. Это замечательная история. Я думаю, эта история вдохновит многих из наших радиослушателей попробовать самим испытать этот вкус нектара распространения книг. Когда мы действительно сможем выйти на улицу, сможем протянуть людям эти книги, люди возьмут эти книги, и мы почувствуем, что мы сделали нечто очень и очень важное для этих людей, и что теперь их жизнь изменится к лучшему. Спасибо большое. Thank you very much. Харе Кришна. Дорогие друзья, вы только что прослушали беседу президента Общества сознания Кришны в России Вадинатха Прабу с Навиной Нирадой Дасом. Всего вам самого доброго. До скорых встреч на волне радио Кришна Лока.